Пиквик вернулся ко мне, снова заклацал клювом и потянул меня за джинсы. Затем бросился на кухню и стал ждать меня у своей корзинки. Заинтригованная, я подошла посмотреть. И тут я узрела причину такого возбуждения. Посреди корзины на огромной куче рваных бумажек лежало яйцо. «Пиквик!» — воскликнула я. «Да ты же девочка!» Пиквик снова задергала головой, возбужденно тычась в меня. Потом она успокоилась, осторожно залезла к себе в корзинку, распушила перья, потрогала яйцо клювом, обошла его несколько раз и, наконец, осторожно уселась сверху. Мне на плечо легла рука. Я накрыла своей ладонью пальцы Ландена и встала. Он поцеловал меня в шею, и я обняла его. «Я думал, что Пиквик — мальчик», — сказал он. «Я тоже». «Это знак?» «То, что Пики снес яйцо и оказался девочкой?» — уточнила я. «Неужели ты на сносях, Ланден?» «Нет, глупышка. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю?» — спросила я, глядя на него снизу вверх и старательно изображая невинное непонимание. «Ну? Что «ну»?» Я смотрела в его сияющее, озабоченное лицо, старательно изображая недоумение. Но притворяться долго я не могла и вскоре разразилась девчоночьим хихиканьем и слезами. Он крепко обнял меня одной рукой, а другую ласково положил мне на живот. «Он там? Ребенок?» «Да, маленький, пищащий, розовый комочек, 7 недель. Родится в июле, наверное». «Как себя чувствуешь?» «Нормально», — сказала я. «Вчера немного мутило, но, может быть, это с беременностью и не связано. Буду работать, пока не начну ходить в развалочку, а потом попрошусь в отпуск». «А ты как?» «Странно», — ответил Лондон, снова меня обнимая. «Окрылено во всех смыслах слова. С кем я могу поделиться новостью?» «Пока ни с кем. А то твоя мама засядет за вязание и увяжется в усмерть». «А что ты имеешь против ее вязания?» — спросил муж сделанным негодованием. «Да ничего», — хихикнула я, — «только кладовка не резиновая». «По крайней мере, ее вещи опознаваемы», — ответил он. «А вот джемпер, подаренный твоей мамой мне на день рождения, она меня случайно не перепутала с кальмаром?» Я снова уткнулась носом в шею мужа и крепко обняла его. Он ласково погладил меня по затылку, и так мы простояли несколько минут, не говоря ни слова. «Удачный был день?» — спросил он наконец. «Ну, — начала я. Мы нашли Карденио. Меня застрелил снайпер из типа 14. Я прокатилась автостопом. Видела Хоули Гана, пережила слишком много совпадений и дала в челюсть неандертальцу. На сей раз шины не пропорола? Даже две, причем одновременно. А каков из себя этот Ган? Трудно сказать. Он приехал к Скоки Маусу, когда мы уже уходили. А что, снайпер тебя ни капельки не интересует?» «Сегодня вечером Хоули Ган будет говорить об экономических основах соглашения о свободной торговле с Уэльсом». «Лондон», — напомнила я, — «сегодня мы идем в гости к моему дяде. Я обещала маме, что мы там будем». «Да, я знаю». «Может, ты все же спросишь меня об инциденте с типа 14?» «Ладно», — вздохнул Лондон, — «что там произошло?» «И не спрашивай». Мой дядя Майкрофт объявил об уходе на пенсию. Ему стукнуло 77, а после заварушки с прозапорталом и заточения Поли в стихотворении Вордсворта «Как облако бродил я одинокий», оба пришли к выводу, что с них хватит. Корпорация «Голиаф» предлагала Майкрофту не один, а целых 2 незаполненных чека — лишь бы тот возобновил работу над новым прозапорталом. Но дядя стойко отказывался, уверяя, будто не в силах возродить портал, даже если бы захотел.